Дорога была неезженной, но по причине распутицы раскисшей. Ленд-крузер заносило на поворотах, с риском съехать и намертво засесть в придорожной канаве. Когда колея совсем исчезла из виду в апрельских лужах, сидевший за рулем проводник дал по тормозам. «Здесь», — сказал он, поворачивая к пассажиру небритую физиономию. «Здесь его видели». Сэр Арчибальд выбрался из кабины и огляделся. Вокруг расстилались заросшие молодым ольшаником невысокие холмы, деревья покрывал первый молодой пушок. Солнце вовсю припекало, но когда пряталось за тучи, становилось не по-весеннему зябко. Сэр Арчибальд поежился. «Там!» – показал проводник. «В той ложбине что-то вроде пещеры, там он и скрывается». «Хорошо», — молвил сэр Арчибальд, — «помоги достать снаряжение». Вдвоем они вытащили из багажника внушительных размеров ящик, еле туда поместившийся. Сэр Арчибальд вскрыл его и принялся извлекать аккуратно уложенные, каждый в своей ячейке, сверкающие предметы рыцарского доспеха и огромный двуручный меч, метра полтора длиной. «Помоги облачиться». «Я что обещал, выполнил?» — заныл проводник с просительной интонацией. Поморщившись от бестактности, сэр Арчибальд достал кошелек, отсчитал и протянул купюры. Проводник мигом повеселел и воскликнул в готовности. «А еще помощь требуется?» «Подержи это». Неторопливо и сознанием дела сэр Арчибальд принялся переоблачаться в средневековые доспехи. Нижнюю поддоспешную одежду, на брюшнике, на локотнике, на плечнике, на бедреннике, на коленнике, на голеннике, сабатоны, наручи и латные рукавицы. Внутрь доспехов, в карманы, видимо специально для них пошитые, не преминул уложить айфон, портмоне и плоскую портативную аптечку. По окончании процесса вместо современного британца, одетого в теплую куртку, фирменные джинсы и кроссовки, рядом с ленд-крузером встал закованный в металлические латы рыцарь с красным крестом на груди. «Неужели ствола не возьмете?» — усомнился проводник. Сэр Арчибальд осклабился и вместо ответа приподнял меч, опасно блеснувший в прорвавшемся из-за облаков солнечном луче. «О, за вами когда приехать?» «К завтрашнему рассвету», — пояснил рыцарь. «К тому времени все закончится. Если управлюсь раньше, позвоню. Не расслабляйся». «А если вас утром на месте не окажется, и телефон не ответит?» — мрачно уточнил проводник. «Я появлюсь», — заверил сэр Арчибальд. «Убери ящик в багажник и езжай». Проводник выполнил требование, сел за руль и принялся разворачиваться. В распутицу это казалось проблематичным, да и места для разворота не доставало. Но проводник справился. Через пару минут ленд-крузер пыхнул бензиновым выхлопом и отъехал, оставляя на обочине одинокого рыцаря с красным крестом на груди. Дождавшись, когда машина скроется с глаз, сэр Арчибальд развернулся и двинулся в заросли ольшаника. Ноги вязли во влажной почве, но рыцарь не сетовал. Слишком многое было поставлено на карту, слишком многое решалось. Не для него лично, а для всего аристократического рода. Вскоре на пути возник извилистый овраг. На дне, весело перекатываясь по мелкой гальке, журчал ручей. Замедлившись на секунду, сэр Арчибальд присел на колени и начал спускаться, но не удержался на скользком склоне и с грохотом, как от пустой жестянки, которую наподдали ботинком, покатился вниз. По счастью, не покалечился. Оправившись от падения, рыцарь присел на задницу и, опираясь на полутораметровый меч, поднялся на ноги. Чтобы вылезти из оврага с другой стороны, потребовалось ползти по склону, используя незаменимое орудие в качестве поручня. Когда, перемазавшись в глине, сэр Арчибальд выбрался из земляной ловушки, то немедленно продолжил путь к ложбине, на которую указал проводник. На почве отпечатывались глубокие остроконечные следы, оставляемые заостренными рыцарскими сабатонами. Проводник не обманул. В указанном месте зияла нора, прокопанная в крутой, почти вертикальной осыпи и заросшая кустарником. Размеры внушали уважение к обитателю. Изнутри пахнуло застарелым, не то химическим производством, не то живым, не знавшим ни мочалки, ни мыла, организмом. Сэр Арчибальд активно задвигал носом. Под стальным забралом совсем не видно, зато отлично слышно. И остановился. Успокоив сбившееся дыхание, а может, просто принюхавшись, он перехватил обеими руками обоюдоострый меч и, наклонившись, ступил в таинственные недра. Стены норы были округлыми и как будто обожженными. В полутьме не разглядишь. Хотя дневной свет сюда проникал, поэтому сэр Арчибальд мог продвигаться относительно свободно, не рискуя сломать шею. Через десяток метров нора расширилась, и тут же резко осветилась ослепительным пламенем, которое некто невидимый, притаившийся впереди, изрыгнул в лицо вошедшему. Однако сэр Арчибальд не дрогнул. Несмотря на огненную струю, которая, впрочем, не могла причинить вреда рыцарю, закованному в железо и опустившему забрало, он сделал стремительный выпад и, кажется, не промахнулся. Впереди раздалось жалобное скуление, и огненная струя угасла. Теперь сэр Арчибальд мог разглядеть противника. Это был дракон. Крупный, за 200 килограммов весом точно. Бесполезные под землей крылья бились о земляной потолок, а длинный треугольный хвост энергично подрагивал. На груди животного красовалось красное родимое пятно, слегка напоминающее красный крест на рыцарских доспехах. «Это ты», — сказал сэр Арчибальд. «Я все-таки нашел тебя». Говорил он более себе, чем дракону, который не разумел человеческой речи. Тем не менее, он извернулся и попытался ударить незваного гостя массивным хвостом с загнутыми шипами. Оставшийся на стороже рыцарь легко увернулся. «Нет-нет», — проговорил он, словно продлевая удовольствие. «Так дело не пойдет». Дракон угрожающе зашипел и кинулся на сэра Арчибальда, пытаясь достать его отточенными зубами и когтями. Рыцарь одним молниеносным движением предупредил нападение. Животное среагировало и отскочило, но мгновение помедлило, что стоило ему нескольких отрубленных пальцев на лапе. Послышался истошный визг, и земляной пол забрызгало драконьей кровью. «Ладно, не стану тебя долго мучить», — изрек рыцарь. Он приблизился к раненому дракону и ударом стальной ноги опрокинул его на спину, отчего красное родимое пятно на драконьей груди, открытое холодному взору рыцаря, предстало незащищенным. Да свершится пророчество, которое должно было свершиться еще 300 лет назад. Тогда моему предку было предсказано, что его роду суждено покончить с драконом с красным крестом на груди. Ибо эта благородная фигура – герб моего аристократического рода, к которому не может принадлежать нечистое животное. Сейчас предначертанное сбудется. Аминь. С этими словами сэр Арчибальд ухватил старинный меч так, чтобы его острие смотрело вниз, и опустил с недюжинной силой. Рукопись была завершена. Поставив финальную точку, Хмелев откинулся на спинку стула и долго сидел с заходящимся сердцем. Сэр Арчибальд и поверженный дракон рисовались в воображении словно воочию, будто живые. К несчастью, у Хмелева диагностировали онкологическое заболевание в третьей стадии, так что больному оставалось недолго. Роману про сэра Арчибальда суждено было стать последним в писательской библиографии. Замурлыкала телефонная трель. Звонила Марина. «Пап, как самочувствие?» – спросила она. «Какое самочувствие у ракового больного? Жизнерадостное, конечно». Хмелев хотел выразиться более определенно, посредством незаменимой русской обсценной лексики, которая в данной ситуации пришлась бы к месту. но вовремя сдержался. Марина оставалась единственной нитью, связующей его с ускользающим миром реальности. Не считая читателей, конечно. «Вроде полегчало», — предположил он осторожно. На самом деле, вовсе не полегчало. А как в последние месяцы? Онкология прогрессировала не стремительно, но неумолимо. Близилась развязка еще одной жизни. Наверное, Марина потихоньку подыскивала сиделку и больницу. Точнее, дом престарелых, куда можно ненадолго пристроить больного. Потом местом его пристанища станет кладбище или крематорий. По желанию клиента, так сказать. И вся та интрига состояла в том, сколько долго и тяжело придется мучиться, а больше и ни в чем. Однако Хмелев не желал мучиться, а рассчитывал на финальный твист. Не оригинальный, но достойный творческого человека. Для оригинального не хватало возможностей выбора, поэтому и объявил дочери, что сегодня полегчало, чтобы не задавала неизбежного вопроса насчет сиделки. «Пока не нужна, а потом и вовсе не понадобится». «Ну и ладушки», — обрадовалась Марина. «До магазина дойдешь или подвезти продуктов?» «Дойду, не беспокойся», — пообещал Хмелев. «Я еще тот ходок, мне в олимпийском марафоне участвовать». «Дойдет, дойдет. Куда денется?» «Пока, пап. Позвоню завтра». Возбуждение от законченной рукописи помаленьку покидало его, рассеивалось. В боку всколыхнулась знакомая боль. Пришлось торопиться. Первым делом он принял двойную дозу обезболивающего. Врачи не рекомендовали, но теперь ли не все равно? Затем Хмелев долго и тщательно выбирал ножик. От принятых таблеток боль начала утихать, поэтому на фоне жалости к себе возникла мысль написать новое произведение. На этот раз точно последнее. Хотя бы маленький рассказик. Но Хмелев отогнал эту слезливую мысль, понимая, что боль вернется, а рассказ закончить все равно не успеть. Он сэра Арчибальда еле сдюжил. Куда за новое браться? За стеной громыхала блатная музыка. Не то у дяди Васи из 216-й, не то у Чуколдина из 218-й. Бесцеремонность гопников, молодого и пожилого, всех возмущала. Но общественность не могла противопоставить их криминальному задору ничего, кроме полиции. Противная и излишне громкая музыка подстегнула Хмелева к выбору. Но кухонные ножи решительно не подходили. Пришлось остановиться на бритвенных лезвиях. Коробка с которыми удачно нашлась в шкафу. Боль пульсировала с каждым мгновением все сильнее. Музыка у приблотненных соседей играла все громче, и Хмелеву надоело терпеть. «Сколько можно?» Он прошел в ванную комнату, уселся на табуретку, которую принес из кухни, и решительным движением перерезал вены на левом запястье. Предсмертную записку писать не стал, осознавая, что в возбужденном состоянии выверенного текста не выдаст. А оставлять о себе дурную память не хотелось. Он не псих какой-нибудь экзальтированный, а взрослый мужик, осознающий последствия принимаемых решений. Его ли вина, что онкологическое заболевание дошло до третьей стадии? Кожа разошлась, обнажив бело-розовые ткани. Из разрезанного запястья хлынула кровь. Хмелев содрогнулся от сделанного, но решил быть мужественным до конца, поэтому просто смотрел на хлещущую из разреза кровь, стараясь при этом расслабиться. Расслабление вышло чрезмерным. Сначала перед глазами заплясали толстые полупрозрачные личинки, затем мир неожиданно обернулся черно-белым, словно в телевизоре сломалось цветное изображение. А потом Хмелев медленно сполз со стула на кафель, распахнув дверь в коридор. Причем сам понимал, что сползает со стула и бьется головой о дверь, но ничего не мог поделать, потому что терял сознание. Сколько он находился без сознания, неизвестно. Вероятно, не слишком долго. Очнувшись, Хмелев понял, что еще жив и продолжает лежать на полу. Что, разумеется, непорядок. Это претило творческой натуре Хмелева, поэтому, чувствуя себя, прямо скажем, омерзительно, он пополз в комнату, работая сохранившейся правой рукой. Надрезанная левая волочилась следом, оставляя за собой красную полосу. Добравшись до комнаты, Хмелев заскрежетал зубами, заорал даже и перевалил непослушное тело на диван. Теперь все. На естественном ложе смерти можно безболезненно, не без бытового удобства даже, отойти в мир иной. Сознание заколебалось и начало уплывать. Вскоре оно отделилось от страдающего тела и устремилось ввысь. Хмелев увидел себя как бы сверху, валяющимся на запачканном кровью диване. Отвратительное зрелище, надо сказать, ничем не напоминающее то, когда смотришься в зеркало. Хотя отвращаться было поздно. Все уже случилось. Хмелев ожидал, что его отделившаяся душа устремится ввысь, к божественной бесконечности, но ошибся. Душа зависла над диваном на уровне люстры приблизительно и продолжала висеть словно в ожидании. В ожидании чего? Этого Хмелев не знал и боялся даже предположить. Тем не менее он, то есть его душа, оставалась в сознании и не испытывала телесных страданий. Это казалось логичным, ведь бесчувственное тело пребывало внизу. Понемногу взор Хмелева, задержавшегося на уровне люстры, прояснился. Писатель заметил, что его распростертое на диване тело вроде бы побледнело, а в больном боку нарисовалась некая призрачная сущность, причем живая. Голубоватые очертания расплывались. Тем не менее, в них угадывались плоский хвост, множество мелких ножек на цилиндрическом теле и несоразмерно огромные клешни. Все характеристики, присущие обыкновенному ракообразному. Хмелев даром, что писатель, не был дураком и связывал дважды два. Ракообразное, обитающее в пораженном онкологией органе. А чем оно еще может являться? Это существо есть причина. Нет, не причина, а содержание заболевания. Мозг, натренированный на лингвистических выкрутасах, выдал мгновенную ассоциацию. Онкологический, онкологик, нет, онколоид. Пусть будет онколоидом. Не успел Хмелев порадоваться тому, что мозги у него, несмотря на посмертное состояние, исправно функционируют, как онколоид пошевелился, потом просунул усатую морду между его ребер и вылез наружу. Предмет интереса определился, когда онколоид принялся слизывать кровавые пятна на простыне. Кровь, понимаешь, его заинтересовала. Вылезав простыню, онколоид скользнул с дивана вниз и пополз в направлении ванной комнаты по кровавому следу, оставленному не до конца самоубившимся писателем. Хмелев бы и дальше не без любопытства наблюдал за происходящим, но в этот момент его душа, словно альпинист с неприступной скалы, сорвалась с люстры в распростертое на диване тело. От неожиданности сознание помутилось, а неприкаянная душа потеряла ориентацию в пространстве и времени. Очнувшись, Хмелев обнаружил себя на диване. Живым, но не сказать, что здоровым. Порезанная левая рука затекла и ныла. Писатель с опаской приподнял ее и увидел безобразный порез, от которого снова захотелось потерять сознание. Однако кровь запеклась, что означало, самоубийство не удалось. Наверное, стоило перевязать руку. Так заживет быстрее. Хмелев встал с дивана, нашел лейкопластырь и залепил порез. Потом, подумав, перебинтовал запястье, а сверху наложил эластичную повязку, чтобы бинт держался. И вдруг ощутил, что-то не происходит. В смысле, не то, что должно происходить. Не то с организмом, не то с окружающим миром случились некие изменения, которых он пока не улавливал. И тут Хмелев сообразил. А сообразив, не поверил. Бок не болел совершенно. Нет, после принятия болеутоляющего страдания уменьшались, но опухоль никуда не пропадала. К ней было страшно притрагиваться. А сейчас она совершенно не давала о себе знать, как в иные, молодые и, несомненно, более счастливые времена. Хмелев притронулся к пораженному органу. Ничего. Надавил – снова ничего. Он не мог даже нащупать, как это называется, пальпировать опухоль, еще недавно увеличивающуюся день ото дня и доставляющую своей динамикой невыразимые душевные страдания. Совсем не ощущал, а чувствовал себя превосходно. Неужели онколоид покинул его бренное тело? Если так, то Хмелев абсолютно здоров. Если, конечно, не считать гнилых зубов, сердечной аритмии и посаженной печени, которые в сравнении с онкологией – безобидные цветочки. Придя к такому выводу, он ощутил сердцебиение, на этот раз приятное. Возникли мысли о том, как удивиться его чудесному выздоровлению Марина. Обрадуется, понятное дело. Это же какие расходы удалось отсрочить. Другие мысли касались произведений, которые он теперь, после возвращения с того света, напишет. Это будут мощные книги, поражающие читателя психологической достоверностью. Новая жизненная дорога открылась его духовному взору, оставалось лишь пойти по ней. Сначала требовалось прибраться, конечно. Не дай бог заглянет Марина, и что увидит? Отца в кровавых лужах и с блаженной физиономией? Хмелев включил пылесос и в режиме влажной уборки принялся пылесосить. Вспомнив об испачканной одежде, разделся и понес грязные тряпки в ванную комнату, чтобы заложить в стиральную машину. Открыв дверь, он остолбенел, и сияющая улыбка сползла с побледневшего лица. На кафельном полу сидел и лакомился кровавыми потеками онколоид. Расплывчатый, как во время Хмелевского вознесения, такой же неторопливый и до ужаса отвратительный. Только в прошлый раз Хмелев видел его в нематериальной, оттого расплывчатой ипостаси. Теперь же все было реальнее некуда. Расплывчатость в чертах онколоида присутствовала, но куда в меньшей степени, чем раньше. Можно сказать, что онкологическая тварь существовала сразу в двух совмещенных проекциях в виде материального тела и колеблющегося видения. Ракообразная расположилась хвостом к двери. Услышав подошедшего Хмелева, выкатила на спину расположенный на тонких хоботках зенки, развернулась и направилась в коридор. Хмелев вскрикнул и отпрянул. Онколоид уверенно преодолел порожек ванной и пополз по коридору в сторону жертвы. Потеряв самообладание, Хмелев схватил обувную ложку и метнул в приближающегося врага. Бросок был точен, но нисколько не повредил онколоиду, продолжившему продвижение. Кажется, по причине частичной нематериальности он просто пропустил ложку через себя. До смерти напуганный, Хмелев забежал в комнату, в которой забаррикадировался стулом, но баррикада не спасла. Во-первых, под дверью имелась довольно широкая щель, а во-вторых, тварь, являясь частично нематериальным существом, могла, как оказалось, преодолевать подобные препятствия без затруднения. Онколоид вполз в комнату и, покачивая тоненькими усиками-антеннами, медленно направился в сторону хозяина. На пути возник электрический провод от включенного в сеть пылесоса. Наткнувшись на препятствие, ракообразное зачем-то старательно оползло его, затем продолжило. Хмелев запрыгнул на диван, онколоид полез следом. Путь ко входной двери был перекрыт, оставалось выпрыгнуть в окно. Но на этот смертоубийственный шаг, выживший на 10-м этаже Хмелев, не решился. Между тем мерзкая тварь добралась до голой ноги, проползла по ней и, оказавшись на животе, легко и нежно, как в фильме ужасов, внедрилась в тело, обосновавшись в нем знакомым уплотнением в боку. И возвратилась боль, как и полагается при третьей стадии онкологического заболевания. За тот недолгий период, в котором Хмелев возвратил здоровье, он ощутил вкус к жизни и не собирался сдаваться. Если раньше он не находил иного выхода, чем самоубийство, то теперь выход имелся и очевидный. Выгнать онколоида из тела и не допустить обратно. Желательно вообще уничтожить. Кажется, онкологическая тварь покидала тело во время сновидений. Если так, то ее можно выманить. Однажды соблазнившись вкусом крови, онколоид не удержится и во второй раз. Но кто помешает ему вернуться в оставленное тело? Здесь Хмелев терялся. Помогла врожденная наблюдательность. Когда онколоид полз к нему, то обогнул электрический провод от включенного пылесоса. Зашипел даже. Очень ему не понравилось. Следовательно, онколоиды не могут преодолевать провода под напряжением. Это возможно использовать. Не обернуть ли себя проводами, чтобы испугать онколоида? Хмелев отказался от этой мысли. Нельзя ходить, будучи постоянно обернутым в провода, включенные в розетку. В квартире еще туда-сюда, но на улицу не выйдешь, если только таскать с собой аккумулятор. Нет, гнилая идея. Правильнее ограничить не свои передвижения, а неповоротливого ракообразного. Тут взгляд Хмелева упал на стоящую на серванте клетку из-под сдохшей канарейки, и изобретательская мысль оформилась. К сожалению, в техническом плане Хмелев был слабо подкован, а привлечь помощников не считал возможным. К тому же пораженный бок пульсировал болью, жил какой-то своей особой жизнью. Так что двигался писатель с трудом, тем не менее приступил к действиям. Первым делом он нашел в кладовке шнур от поломанного электроприбора и сильно обрадовался находке. Очень не хотелось делать обрезание новенькому пылесосу. Пригодится еще. Затем Хмелев битых 2 часа потратил на то, чтобы соорудить захлопывающуюся дверцу. Но и с этой сложной задачей справился, ведь на кону стояла его жизнь. Получив нечто вроде мышеловки, Хмелев обмотал клетку электрическим проводом так, чтобы зазоры между ними оставались по возможности равномерными, а свободный конец провода приспособил на падающей дверце. После падения клетка оказывалась полностью обернута электрическим проводом, что, согласно теоретических соображений, конечно, не позволяло онколоиду выползти наружу. Когда полумертвый Хмелев закончил, стояла глубокая ночь. Шоссе двигалось огнями, но большинство окон в жилых домах были потушены. И то припозднился. Оставалось зарядить ловушку, заснуть и надеяться на чудо. Он нашел недавно вскрытую упаковку с бритвенными лезвиями и вытащил новое. Резать решил уже пострадавшую левую руку, но в другом месте, поближе к локтю. Заранее приготовил зеленку и лейкопластырь с бинтами, конечно. Перерезать вены не было необходимости, но требовалась кровь. Побольше, чтобы отметить путь до ловушки. Хмелев установил клетку в 3 метрах от дивана. Это расстояние и рассчитывал прокапать кровью. С опаской, не так безумно, как в прошлый раз, чиркнул по коже. Кровь закапала, но немного. Пришлось повторить еще 2 раза, пока от дивана до клетки не пролег кровавый след. Накапав побольше в саму клетку, матерящийся Хмелев обработал порезы и заклеил пластырем. Ловушка была готова. Оставалось заснуть. Естественно, Хмелев принял двойную дозу болеутоляющего. Не из наплевательского отношения к здоровью, по необходимости. Проснется, спугнет онколоида. Чего доброго. Лекарство подействовало, но Хмелев еще долго лежал, не в силах погрузиться в сон. Малейшие движения отзывались в боку, не присмиревшей болью, но ощущением, что опухоль на месте, не рассосалась. Теперь он понимал, что никакая это не опухоль, а притаившийся онколоид, жаждущий отведать его крови. Сон наступил все-таки, но ненадолго. Хмелев проснулся от одиночного стука. Не успел сообразить, что произошло, а ноги сами вскочили с дивана и понесли к выключателю. Вспыхнул желтый, слепящий с просонок свет, и обомлевший Хмелев увидел, что ловушка сработала. Дверца упала, заперев собравшегося попить крови онколоида. Усатая и клешнястая онкологическая тварь тыкалась в прутья, но не могла преодолеть электрический провод, которым была обернута клетка. Хмелев схватился за бок, но не нащупал опухоли. Он, несмотря на то, что снова не выспался, был здоров и полон энергии. Ловушка сработала в 4 утра, но излечившийся был настолько перевозбужден, что спать не лег, разумеется. Он намеревался сполна насладиться собственной победой и поражением онколоида. «А вот посиди-ка здесь. Как тебе придется?» Онколоид тыкнулся недовольной мордой в прутья, затем принялся слизывать кровавые остатки. А Хмелев уже раздумывал над тем, как уничтожить онкологическое животное. Собственно, мысль имелась, но требовала проверки. На этот раз лишнего провода не отыскалось. Пришлось отрезать у кипятильника. Им все равно не пользовались. Воткнув штепсель в розетку, Хмелев осторожно просунул его оголенные концы в клетку, намереваясь убить онколоида током. Поначалу вроде бы получилось. При соприкосновении оголенного провода тварь встрепенулась, зашевелила усами и заклацала клешнями. Но не скончалось. Первоначальный успех не имел продолжения, как Хмелев не старался. Приходилось признать, что убить онколоида электричеством невозможно, а другими, еще более топорными методами Хмелев и пробовать не стал. Он просидел перед клеткой до обеда, но не смог придумать, как уничтожить врага. Мысль о том, что электричество когда-нибудь отключат, вследствие чего онколоид вырвется из клетки наружу, приводило в содрогание. Этого нельзя было допустить. Ни в коем случае. Но что делать, Хмелев не знал. После обеда позвонила Марина. «Пап, ты как?» «Мне получше», – поосторожничал Хмелев. Пока проблема не решилась окончательно, он не желал огорошивать дочь волшебным выздоровлением. Могли возникнуть вопросы. Но, видимо, в его голосе прозвучало что-то позитивное. Плохо скрываемое торжество, что ли. Потому что Марина удивилась. «Тебе в самом деле лучше? Не врешь?» «Когда я врал?» Пошутил спохватившийся Хмелев. «Всегда». Он не стал настаивать, потому что жаждал определенности, которой не было. Разговор с дочерью закончился, а Хмелев продолжал сидеть перед клеткой в глубоких раздумьях. Не прибегнуть ли к очистительному огню? Намочить спиртом ватку и кинуть в клетку. Авось тварь вспыхнет и сгорит синим пламенем. Может и вспыхнет, но Хмелева пугала мысль, что ненароком онкологическое ракообразное вырвется из клетки на свободу. Тогда болезнь возвратится. Как знать, насколько оно сообразительно? Не исключено, учтет полученный опыт и в простецкую ловушку больше не попадется. Между тем, онколоид закончил лизать кровавые пятна и тыкался в прутья все более активно. Потом защелкал клешнями, словно пытаясь перекусить провода. Тварь принадлежала обоим мирам. И Хмелеву казалось, что клешни высекают из проводов искры параллельного измерения. Пока безуспешно, но сколько канареечная клетка продержится? «Что же мне с тобой делать?» — спросил Хмелев дрогнувшим голосом. «Ты бы отдохнул, сволочь! Кровушки попил, что ли?» Внезапно он сообразил, что в сетованиях содержится здравая, хотя не самая приятная при реализации идея – дать попить крови. Шалея от безнадёги, Хмелев в третий раз за последние сутки взрезал себе левую руку и накапал кровь на днище клетки. И, о чудо! Ракообразное прекратило клацать клешнями, а занялось слизыванием крови. Нравилось ему это дело, без сомнения. «Ты что же, так и будешь кровью моей питаться?» – спросил Хмелев, премного довольный тем, что прочность клетки не подвергается испытаниям. «Не жирно будет?» Онколоид жадно лизал кровь, накапанную в блюдечко, оставшееся от канарейки. «А не подружиться ли нам на этой почве? Ты крови вроде немного жрешь, а мне для кровообращения полезно». Оставаясь писателем и в самых безнадежных, смертельных практически ситуациях, Хмелев подумал, что с финальной точкой последнего романа, пожалуй, поспешил. Было у этого текста продолжение. Было. Сэр Арчибальд ухватил старинный меч так, чтобы его острие смотрело вниз, и опустил с недюжинной силой. Однако дракону не суждено было умереть. В последний момент рыцарь разглядел нечто важное, то, что животное тщилось прикрыть правым крылом, и изменил направление удара. Меч вонзился глубоко в землю рядом с драконьим туловищем. «Покажи», — хрипло проговорил рыцарь. Дракон, словно поняв, подвинул кожистое крыло, за которым скрывалась кладка из 10 крупных яиц, белых в мелких желтых пятнышках. Побежденный был не самцом, а самкой. Она часто дышала, то ли измучившись в битве, то ли изготовившись к смерти. Сэр Арчибальд замер. «Вот черт!» – выразительно произнес он. «Вот же черт, да ты, оказывается, дракониха!» Она полыхнула огнем, но не сильно, словно в знак того, что признательна за спасение. Ее способность к огнедыханию помаленьку восстанавливалась. Затем дракониха уселась на яйца, чем, по всей видимости, и занималась до появления рыцаря. Лапа с отрубленными пальцами безостановочно кровоточила. Сэр Арчибальд отодвинулся к противоположному углу, демонстрируя, что не намерен нападать, и поинтересовался. «Что же мне с тобой делать?» Дракониха, понятное дело, не ответила. Тогда он принялся частично разоблачаться. Обоюдоострый меч он воткнул перед собой, затем, немало без посторонней помощи измучившись, отстегнул правую латную рукавицу, затем, наподобие того, как женщины избавляются от лифчика, не снимая блузки, просунул освободившуюся руку в рукав доспехов и вытащил из внутреннего кармана, через рукав опять же, айфон и плоскую аптечку. Первым делом набрал номер. «Алло, Душан!» – произнес в трубку, предварительно подняв забрало. «Я задержусь на несколько дней. Привези провизии и вина. Перенесешь через овраг и оставишь на моей стороне. На моей, понял? В доспехах тяжело преодолевать препятствия. В следующий раз приезжай через 2 дня. На третий. Все». Закончив разговор, рыцарь покопался в аптечке и извлек из нее дезинфицирующее средство. «Вот», — сказал он, обращаясь к драконихе, «так быстрее заживет». Та продолжала высиживать яйца. Приблизившись к раненому животному, даже не захватив меч при этом, сэр Арчибальд выплеснул содержимое пузырька на покалеченную лапу и отпрыгнул. Очень вовремя, потому что дракониха забила ногой, захлопала крыльями, заголосила и даже дыхнула в сторону сэра Арчибальда горячим дыханием, хотя умеренным. Других действий она не предпринимала, благоразумно оставаясь на яйцах. «Вот и хорошо», – промолвил довольный рыцарь. «А сейчас погоди, постараюсь устроиться поудобнее». Он вытащил из земли двуручный меч и выбрался из драконьей норы на свежий воздух. Трава только-только показалась, поэтому рыцарь принялся обрубать кустарник и переносить охапки веток в нору. Половину он откладывал себе, а половину отдавал драконихе, полагая, что животное найдет, как их использовать. Когда веток оказалось достаточно, сэр Арчибальд устроил пышное ложе и возлег на него. «Вот так», — улыбнулся он. «Об одном жалею. Не догадался захватить освежитель воздуха. Ничего не поделаешь, придется потерпеть». Дракониха хлопнула крыльями и издала несколько гортанных звуков. «Но ты не думай, что так просто отделалась», — доверительно сообщил ей он. «Пророчество есть пророчество. От него яйценоскостью не избавишься. Так что ты это, со своим оскорбительным пятном на груди все равно умрешь. Но сначала можешь высидеть птенчиков. Я против потомства не возражаю. Высиживай на здоровье». На лестничной площадке послышались крики. Наверное, урки из 216 и 218 бузили. Хмелев на цыпочках подкрался к двери и посмотрел в глазок. Что-то там действительно происходило, но больше на лестнице, поэтому обзор отсутствовал. Решив уточнить, Хмелев приоткрыл дверь, с максимальной осторожностью, конечно, и готовностью в любой момент захлопнуть, и увидел то, что увидел. Дядя Вася размашистыми ударами лупил Чуколдина. По всей видимости, сначала соседи мирно курили, во всяком случае, лестницу заплевали и забросали окурками, а потом разошлись во мнениях. И началась битва. Как можно предположить, проходила она с переменным успехом, потому что бетонный пол лестничной площадки был залит кровью. Хмелев со вздохом закрыл дверь. Звонить в полицию не стал. Соседи наверняка вызвали. Скоро приедут. Загрустивший от несовершенства мира Хмелев вернулся в комнату к опечатанной канареечной клетке и предался прежним раздумьям. Как быть в ситуации, когда видишь онколоида, а никто другой не видит? Подкармливать кровью, дожидаясь отключения электроэнергии? Вызвать специалистов? Приедут из сумасшедшего дома, туда звонившего и доставят. Или уехать из города, надеясь на то, что онколоид не сможет разыскать Хмелева и навсегда исчезнет из его жизни, или найдет другого реципиента. На этой мысли Хмелев задержался. Не на той, чтобы уехать из города, что в отсутствии денег представлялось совершенно нереальным, а на той, чтобы найти онколоиду другую жертву. Услужливый мозг мигом выстроил алгоритм перехода. Кровавая цепочка следов, тянущаяся к потенциальному онкологическому больному, и ползущая по ним ракообразная. Хмелев свободен, как ветер. Можно начинать новую жизнь. Где взять окровавленного человека? Вынести клетку на улицу, избить до крови прохожего? Хмелев был староват для таких упражнений, да и совесть не позволит. И с клеткой не срасталось, ведь провод должен находиться под электричеством. Оставалось привести в дом реципиента, причем такого, чтобы без ненужной жалости, чтобы с легким сердцем натравить на него онколоида. Нелюдь требовался. Крики и стуки на лестничной площадке возобновились с новой силой. Видимо, начался новый раунд. И тут Хмелев понял, каких ему нелюдей нужно, когда вот они, ненавистные татуированные урки, дядя Вася и Чуколдин, да еще и в требуемом окровавленном состоянии. Он решился как-то сразу, без раздумий. Страшно рисковал, конечно. Но правильно говорят, ужасный конец лучше бесконечного ужаса. Далее Хмелев следовал этой максиме. Он взял клетку с онколоидом и донес до двери. Длины провода как раз хватило, и Хмелев возблагодарил небеса за посильную помощь. Нужно было спешить, пока не приехала полиция или драчуны не расползлись по квартирам. Хмелев распахнул дверь во всю ширину проема. Урки выясняли отношения на следующем лестничном пролете возле мусоропровода. Военное счастье оказалось переменчиво. Теперь Чуколдин находился сверху дяди Васи и обучал его жизни. Писатель глубоко вздохнул и, понимая, что на карту поставлена не жизнь даже, а ужасы посмертных мучений, открыл дверцу канареечной клетки. Находящийся внутри онколоид оживился и, поигрывая клешнями, пополз к выходу. Хмелев отпрянул, ожидая последующего. Онколоид выглянул из клетки и, словно не веря свободе, заколебался. Один его глаз на тоненьком стебельке устремился вперед, тогда как второй искривился назад, туда, где на расстоянии метра застыл бледный Хмелев. Приняв решение, онколоид засеменил вперед, в лежащую перед ним кровавую лужу, и принялся слизывать жидкость. Хмелев дождался, когда поделенный на сегменты хвост ракообразного минует порожек, и осторожно притворил дверь. Внезапно ослабевшие ноги подогнулись, и писатель осел на пол. Сердце отчаянно билось, а рубашка взмокла от горячего пота. Перед глазами поплыли извивающиеся прозрачные личинки. Окружающий мир перещелкнулся на черно-белый режим, и Хмелев привычно поплыл. Неизвестно, сколько он просидел в отключке. Недолго, вероятно. Когда изображение возвратилось, в первоначальном цветном варианте, как полагается, за дверью слышались повелительные голоса. Приехала полиция. Держась за стену, Хмелев поднялся и поплелся в комнату. После всего пережитого он желал прилечь. Но продолжал чувствовать себя физически здоровым, конечно. С того момента, как онколоид его покинул, опухоли в боку не ощущалось. Разве что психическое состояние вызывало опасения. Но с этим Хмелев справится, дай время. В дверь постучали. Полиция приступила к опросу соседей. Понимая, что формальности неизбежны и с ними лучше разделаться сразу, ничего не видел, ничего не слышал, Хмелев пошел к двери, чтобы отворить. В дверь снова постучали. Нет! Приложились со всей дури. Почему не звонят, кстати? Неужели дверной звонок не работает? В третий раз не стукнули, а попытались, видимо, выбить. Удар был страшной силой, и металлическая конструкция заходила ходуном. Опешивший Хмелев остался стоять, где стоял. Раздался аппетитный хруст, и сквозь металл просунулась ракообразная морда. Онколоид прогрызал металл в своем и реальном четвертом измерении, оставляя металл неповрежденным в привычной реальности. Но Хмелеву не было от этого легче. В отличие от полиции, толпящейся на лестничной площадке, он видел, как онколоид увеличивает прогрызное отверстие и мало-помалу просачивается в квартиру. Самым страшным было, впрочем, не это, а то, что габариты онкологической твари заметно увеличились. Высотой она достигала взрослого дога, а длиной и поболее. Хмелев бросил умоляющий взгляд на клетку, в которую возросший онколоид явно не помещался, и попятился. Между тем тварь догрызла отверстие в стальной двери, перевалила через нее плоский хвост и неспешно направилась по коридору. Оказавшуюся на пути канаречную клетку она попросту смяла, навалившись на нее непрошибаемой головогрудью, и поползла дальше. Хмелев вскрикнул от ужаса и бросился в комнату, потому что больше бежать было некуда. До последней минуты оставаясь писателем, он даже в этот смертельно опасный момент думал о том, что случится с героем его романа, сэром Арчибальдом. Записывать, к сожалению, времени не было. Уже третий день сэр Арчибальд находился в драконьей норе, и ему начинало надоедать. Но данное высокородным британцам слово необходимо держать, поэтому он дожидался появления птенцов. Это случилось ночью. В нору заглядывала луна, освещая пространство мертвенным желтым светом. Дракониха беспокойно ворочалась на своих драгоценных, не вылупившихся пока яйцах. А сэр Арчибальд, как был в полных рыцарских доспехах, возлегал на ложе из ольховых веток. Перед ложем он воткнул в землю обоюдоострый меч. Внезапно дракониха соскочила с кладки, отчего сэр Арчибальд проснулся. В полутьме он увидел, как животное приближает вытянутую чешуйчатую морду к яйцам и напряженно дышит. Он поднялся с ложа и включил фонарик, который догадался привести Душан. Луч выхватил из лунной полутьмы драконьи яйца, одно из которых дало трещину. Вскоре затрещали, покрываясь паутинистыми линиями, остальные. Новорожденные дракончики появились на свет одновременно. Они выползли из разбитых яиц, крохотные, с нежной чешуей и дымящимися ртами. На удивление энергичные и жизнелюбивые. Тут же начали подпрыгивать и махать хвостами, на которых вместо шипов располагались пока мягкие складки. Впрочем, зубы и когти у новорожденных имелись. Не такие впечатляющие, как у мамаши, но тоже предупредительно остренькие. Сэр Арчибальд наблюдал за дракончиками с презрительной ухмылкой. «Что же?» – наконец произнес он. «Я сдержал слово, птенцы вылупились. Теперь...» «Да сбудется древнее пророчество!» С этими словами, произнесенными сквозь опущенное забрало, он поднял обоюдоострый меч и шагнул в направлении обреченной драконихи. Та с покалеченной лапой и не думала сопротивляться, даже не пустила огненную струю. Впрочем, сэр Арчибальд был облачен в рыцарские доспехи, поэтому пламени не опасался». Одной рукой он направил на дракониху луч фонарика и взмахнул мечом, но не смог его опустить, потому что в воздухе завертелись маленькие, едва очешуенные тельца. Это новорожденные дракончики, все разом поднялись в воздух и принялись кружиться над рыцарским шлемом. «Пойдите прочь!» – воскликнул раздосадованный сэр Арчибальд. «Я вам не угрожаю!» Но дракончики не послушались. Один из них спикировал и ударился о шлем, отчего свалился на землю, хотя быстро очухался и присоединился к летающим собратьям. От удара сэр Арчибальд на мгновение потерял пространственную ориентацию, а когда пришел в себя, вокруг него вился неистовый агрессивный рой. «Прочь! Прочь, твари!» Заорал рыцарь, принимаясь размахивать мечом в надежде зацепить хоть кого-нибудь из новорожденных недоумков. Но разглядеть их в лунной полутьме было сложно. А луч от фонарика выхватывал пролетающих дракончиков и сразу терял их. Сразить тяжелым двуручным мечом мельтешащие перед глазами цели не представлялось возможным. Тогда сэр Арчибальд кинул фонарик и взялся за дело всерьез обеими руками. К сожалению, лунного освещения категорически не доставало. А после того, как один из драконов ухитрился приземлиться на рыцарское забрало и дыхнуть сквозь него пламенем, освещение и вовсе перестало быть актуальным. Полуослепший сэр Арчибальд отчаянно, по правилам классического воинского искусства, сражался, но был бессилен. Сумасшедшие дракончики бились о рыцарские доспехи, отлетали прочь и снова бились, а когда рыцарь случайно оступился и грохнулся о землю, облепили его закованное в металл тело. Чувствуя, что добром это не кончится, сэр Арчибальд пополз к выходу из норы, но один из дракончиков проник в узкую щель в амуниции между предплечником и набрюшником, добравшись тем самым до незащищенного тела. Ощутив в области подмышки острую боль, сэр Арчибальд заорал благим матом, но было поздно. Смышленый дракончик вгрызался в тело все глубже и глубже. Более того, его братья тоже смекнули, в чем слабое место рыцаря, и принялись искать и находить щели в металлических доспехах. Крики, издаваемые сэром Арчибальдом, вскоре затихли, но ноги некоторое время еще конвульсивно подергивались. Когда дракончики, каждый с красным родимым пятном на груди, завершили начатое, ничего как будто не изменилось. Рыцарь оставался распростерт на земле, головой к выходу из драконьей норы, а ногами к разворошенной, полной яичной скорлупы кладке. Рядом валялся обоюдоострый меч. Луна отмерила по небу положенное расстояние и в нору уже не заглядывала. Но оброненный фонарик продолжал светить. Его луч выхватывал шипастый хвост драконихи матери, которая, насколько можно судить, отдыхала после перенесенных хлопот. Если что в драконьей норе изменилось, так это запах. К обычной вони от немытого тела добавился новый тяжелый оттенок свежепролитой крови. Кроме того, лежащие на земле рыцарские доспехи были теперь совершенно пусты. Голодные дракончики не только сожрали мягкие ткани несчастного сэра Арчибальда, но и измельчили острыми молодыми зубками его кости.